такое раздвоение. У Михаила Чехова в переписке я нашла фразу, которая меня потрясла. «Оказывается, — писал он другу, — без театра можно жить. Скажите, вы тоже так считаете?» «Ну, вообще нужно. Это один из критериев человеческой ценности. Если человек с утра до вечера только и делает, что работает, в этом есть какая-то опасность». Очень давно меня поразило высказывание англичан: «Если люди начинают на дружеской вечеринке говорить исключительно о работе, это признак низкой культуры. Надо говорить о бабочках, о хобби, о женщинах. Время от времени не хочу театром заниматься, лень. Правда, надолго у меня это не получается». «Значит, вы можете без театра?» «Я не представляю такой жизни. Но если вопрос материального обеспечения моей жизни был бы разрешен, то я сумел бы жить без театра. Хотя, может быть, это и не так. Может быть, я хочу показаться лучше, чем я есть». Театр без романов не театр, но и без интриг тоже. Однако, если романы по большей части вызывают положительные эмоции, то интриги демонстрируют темные силы в театральных душах. За кулисами столько же страшного и прекрасного, сколько и на сцене. Без знания этого закона лучше не переступать порог храма искусств. В сути интриг все просто, как в схемах и математических расчетах. Например, если господину X мешает господин Y, то он, этот самый X, непременно найдет госпожу Z и ее руками расправится с ненавистным Y. В этой простейшей комбинации с тремя известными X, Y, Z, описанной и переописанной в комедиях и трагедиях, у каждого есть свое название. X – интриган, Z – это орудие, а Y – жертва интриги. Все они участники одной большой или малой игры. Интрига – это то, без чего театр не мыслит своего существования от дня создания до... И они будут всегда, эти интриг, прекрасные порывы. Эраст Педераст, кто не принял Гурченко в театр, писать в сапоги, а не в унитаз, самый интрижный спектакль, война алой и белой розы, экстремизм с цветом и запахом. На самом деле в жизни и обычные граждане постоянно сводят счеты, умирают от зависти к ближним и так и норовят положить хозяйственное мыло в щи соседу по коммуналке. Но ни один институт не изучил так основательно природу этого явления и не взял его на вооружение как театр. Вот, скажем, открывает актриса Шекспира. Положим, 12-ю ночь, а там уже на странице 402 готовый рецептик по околпачиванию взорвавшегося индюка, коих на театре немало. Я хочу подкинуть на его дворецкого Мальволио пути, говорит Мария, потирая пухленькие ручки, некие темные любовные послания, где по цвету бороды, по форме ноги, по цвету лба он увидит весьма безошибочно изображенным самого себя. Я умею писать очень схоже с госпожой вашей племянницы. На что сэр Тоби отвечает, что, мол, предвкушает позор дворецкого. Он подумает, что эти письма, которые ты ему подкинешь, писаны моей племянницей, и что она в него влюблена. Вот интрига и готова. Правда, мило? В трагедии у того же Шекспира все не так очаровательно. Вот, скажем, принц датский, задумавший вывести на чистую воду дяди, убийцу своего отца, подговаривает актеров сыграть